Услышав это, я посмотрел на Эви. Сообразил, наконец, почему у нее смущенный вид. Понял, почему она так ни разу не взглянула на меня с того момента, как я вошел сюда. «Ну ты и гнида», — сказал я. Цыганка вспыхнула, но промолчала, лишь закусила губу. А Брага кивнул кому-то за моей спиной. «Давай, капитан». Раздались быстрые шаги. Я и дернуться не успел, как в правое ухо ткнулся холодный ствол пистолета. Сильная рука обхватила за шею, голос сзади произнес: «Двинешься, получишь пулю в башку». Я замер. Покосился на Разина, тот напряженно наблюдал за происходящим. Похоже, он не совсем понимал, что происходит. Эви шагнула ко мне, словно хотела помочь, но Ягор метнул в нее холодный взгляд, и она отшатнулась обратно к стене. Управитель Влади снова заерзал, выбил пальцами дробь по столешнице, схватив кувшин, сделал несколько глотков из горлышка. «Так я повторю свою пока еще просьбу», — продолжал командор Брага. «Покажи нам левую руку». Чувствуя холод ствола, прижатого к ушной раковине, я медленно закатал рукав. «Теперь подними ее», — приказал капитан сзади. «И потом не шевелись». Когда я сделал это, захват на шее ослаб, но ствол никуда не делся. Капитан ощупал руку от локтя до запястья, похлопал по ней и присвистнул. «Что там?» — спросил Ягор, постукивая трубкой о ладонь. «На руке утолщение, вроде труба на нее надета. А здесь...» — он снова ощупал мое запястье. «Как ствол у пистоля. Узкий, твердый». «Потрясающе!» — воскликнул Брага. «И ничего ведь не заметно, а?» Он повернулся к Эви. «Говоришь, мутант просто исчез?» Она кивнула. Командор вопросительно посмотрел на интенданта Ягора. «Оружие доминантов», — холодно заключил тот. «А ведь мы никогда не видели их», — заметил Брага. «Доминанты — величайшая загадка нашего времени. Доставщик, как выглядел тот человек? Или, скажем, это существо в летательном аппарате?» Я опустил руку, и все вздрогнули. А Владис аж подскочил на стуле. Капитан снова обхватил меня за шею, ствол вжался в ухо. «Не тряситесь», — сказал я. «Эта штука на моей руке все равно не работает». «Почему же?» — спросил Брага. «Вырубилась, когда в Арзамасе рванул мой груз, и я потерял сознание». Разин на стуле изменил позу и положил на стол широкие ладони, внимательно слушая разговор. Взгляд его быстро перемещался от одного небохода к другому, а Эви наконец-то посмотрела на меня. «Поэтому», — продолжал я, — «не могу приказать ему отключиться от меня, чтобы снять». «Ну и что вы от меня хотите?» Ягор переглянулся с Владисом, и тот впервые с момента моего появления в зале раскрыл рот. «Будем исследовать». «Не спешите, управитель», — сказал Брага. «Если...» «Как исследовать?» — перебил я, и капитан сильнее сдавил мою шею. «Отрежете эту штуку вместе с рукой?» «Если понадобится», — равнодушно произнес интендант Ягор. При этих словах Эви шевельнулась, напряженно посмотрела мне в глаза и едва заметно кивнула. Разин хлопнул ладонью по столу. «С оружием доминантов будем разбираться позже. Мы здесь по другому поводу». «Да, Арзамас». Командор Брага повернулся к нему. «Я пошлю два дирижабля и красный рой. А ветки долетят быстрее и смогут обстрелять противника, пока дирижабли с бомбами...» Он смолк и спросил, когда интендант снова постучал трубкой по ладони. «В чем дело, Ягор?» «Брага, ты так говоришь, будто флот гильдии принадлежит лично тебе». Под бакенбардами на широких скулах командора загуляли желваки. Он сел прямо, расправив плечи. «Дело не в этом. Мехакорп — наш давний союзник. Но мы не видим никаких причин вступать в войну с замком Омега, а отправка к Арзамасу флота гильдии будет означать именно это. «Мы?» — повторил Брага, подняв седую бровь. Интендант кивнул на притихшего Владиса, и тот заерзал на стуле. «Мы с городским управлением». Командор, поставив локти на стол, сплел пальцы в замок и некоторое время сидел неподвижно, глядя перед собой. Потом сказал: «Ясно. Вы сговорились еще до заседания совета». «Это не так!» — воскликнул Владис обиженно. «Что за слово «сговорились»? Да, мы с интендантом посовещались, прежде чем...» «Не смеши меня, Владис. Ты и Ягр совещались?» «Это выглядело так. Он сказал, что надо делать. А ты вытянулся по стойке смирно и откозырял. Ладно, мне все ясно. Но это ничего не меняет. Я лично возглавлю...» «Ничего ты не возглавишь», — перебил интендант, сунул трубку в рот и сильно дунул в нее. Оказалось, что это свисток. Трубка издала тонкий переливчатый звук. Неприметная дверь за спиной Разина распахнулась, и в зал ворвались десяток вооруженных людей в синей форме. «Хватка у меня на шее ослабла. Капитан опустил пистолет, и тогда я решился. Двинул его локтем под дых. Услышав топот ног, Разин вскочил, швырнул в небохода в стул, сбив одного с ног, и выдернул из чехла обрез, но не успел поднять его. Пять или шесть стволов уставились на него. Еще два смотрели на командора Брагу, который так и остался сидеть на месте, уперев локти в столешницу и сцепив пальцы. Остальные повернулись к нам с упавшим капитаном, пистолет которого отлетел к стене. Скрипнула дверь, и в зал влетели двое караульных. Молодой растерянно водил ружьем из стороны в сторону, а седоусый, быстро оценив обстановку, попятился обратно в проем, взяв на прицел Ягора. Эви подскочила к столу, пытаясь заслонить интенданта, и крикнула: «Нет! Карабан, опустите ружье!» Седоусый, продолжая пятиться, спросил у Браги: «Командор, что происходит?» Самообладание тому было не занимать. Спокойно улыбнувшись, Брага сказал: «Все в порядке, Карабан. Опусти ствол». «Так что же, Ягор, это переворот?» Интендант решительно встал, оттолкнув Эви, спрятал трубку в карман и одернул синий китель. «Не бросайся такими громкими словами, командор. Никакого переворота. Мы просто отправляем тебя под домашний арест, пока все не успокоится. А вот с этими двумя разговор будет серьезный».